не говорите мне прощай. Я помню, как мы повстречались. Я целый день провел в печали, и вечер предвещал тоску. Не говорите мне прощай. Я помню, как нашел случайно глаза, которые печально искали летом на снегу. Не говорите мне прощай, не говорите. В глаза еще раз откровенно посмотрите. Закрыть сердце не прошу вас трудный час. Не представляю, как я буду жить без вас. Моя судьба сейчас на волоске. Я замок свой построил на песке. Не говорите мне прощай, я не хочу расстаться с вами. Я не хочу играть словами, и вы поверьте мне сейчас. Не говорите мне прощай, скажите только, что согласны. Сказать одно лишь слово здравствуй, ведь это мой последний шанс. Не говорите мне прощай, не говорите. В глаза еще раз откровенно посмотрите. Согрейте сердце, не прошу вас трудный час. Не представляю, как я буду жить без вас. Моя судьба сейчас на волоске. Я замок свой построил на песке. Не говорите мне прощай, я это слово ненавижу. Я вас нисколько не обижу, руки коснувшись невзначай. Не говорите мне прощай, не верю я, что вы бездушны. Мне ничего от вас не нужно, не говорите мне прощай. Не говорите. Не прощай, не говорите. В глаза еще раз откровенно посмотрите. Согрейте сердце, мне прошу вас трудный час. Не представляю, как я буду жить без вас. Моя судьба сейчас на волоске. Я замок свой построил на песке. Замок свой построил на песке.